Мы вышли в холл, и вскоре я привел туда Пат. Потом быстро поужинали, небо все больше затягивалось облаками. Кёстер выкатил Карла из гаража и остановился у подъезда. «Ну, Робби, всего тебе хорошего», — сказал он. «И тебе, Отто. До свидания, Пат». Он протянул ей руку, глядя в ее глаза. «Весной приеду за вами». «Прощайте, Кёстер». Пат задержала его руку в своей. «Я так рада, что еще раз увиделась с вами. Привет от меня, Готфриду Ленцу». «Передам», — сказал Кёстер. Она все не отпускала его руку. Ее губы дрожали. Вдруг она подошла к нему вплотную и поцеловала. «Прощайте», — пробормотала она сдавленным голосом. Лицо Кёстера словно озарилось ярко-красным пламенем. Он хотел еще что-то сказать, но отвернулся, сел в машину, рванул с места и, не оборачиваясь, понесся вниз по спиральной дороге. Мы глядели ему вслед. Машина прогрохотала по главной улице деревни и пошла крутыми виражами вверх. Бледный свет фар скользил по серому снегу. Одинокий светлячок. На вершине подъема Кёстер остановился, встал перед радиатором и помахал нам рукой. Его темный силуэт выделялся на фоне света фар. Потом он исчез, и мы еще долго слышали замирающее гудение мотора. Пат стояла, подавшись вперед, и вслушивалась, покуда что-то еще было слышно. Потом повернулась ко мне. «Значит, отплыл последний корабль, Робби?» «Предпоследний», — возразил я. «Последним буду я. И ты знаешь, какой у меня план? Хочу подыскать себе другую якорную стоянку. Комната во флигеле перестала мне нравиться. Не вижу, почему бы нам с тобой не поселиться рядом. Я попытаюсь получить комнату поблизости от тебя». Она улыбнулась. «Исключено. Не дадут. Как ты этого добьешься?» «А если добьюсь, будешь довольна?» «Что за вопрос, милый? Это было бы просто чудесно. Совсем как у фрау Залевски. Ладно, тогда дай-ка мне поработать с полчасика». «Хорошо. А мы с Антонио сыграем пока в шахматы. Меня здесь научили».